магазин, меняю флаги. Самолет теряя след, летит во мраке. Исчезают за окном чужие роли. Впереди рассвет и дом, и нет боли. Прохладный летний день, и я не верю. В прохладный летний день открыты двери. В прохладный летний день вхожу не смело. В прохладный летний день. Небо. Дорог час и долог путь туда, где не был. Слезы с глаз махни рукой, далось страдания. Да, вернулся я домой по обещанию. Прохладный летний день, и я не верю. В прохладный летний день открыты двери. В прохладный летний день вхожу не смело. В прохладный летний день. В прохладный летний день вхожу не смело.